Бибка. Подруги Клара и Клава, когда исполнится 30, на ПМЖ собираются куда-нибудь за границу. Ебать богатых буржуев за лобстеры и кальмары, и жить от хуя до хуя, и веселиться на пару. Сидят на старой скамейке и собирают копейки на пиво и бутерброды очередного клиента. Разводят на сигареты и обещают бесплатно или со скидкой минеты. Oh, damn.